Глава 26. А вот профессор заметил, потому что сейчас больше всего напоминал чутко настроенный антенноприемник, улавливал малейшие колебания ментального пространства, не понимая пока, как выполнить поручение Эллара. Ключ должен попасть в руки Сергея без его шустого непосредственного участия. Вот что это значит? Петр Никодимович надеялся, что ответ получит ночью, во время сна. Обычно жрец общался со своим помощником именно так. Болевыми обмороками до сих пор из реальности не выдергивал. Но то ли сил на такое форс-мажорное выдергивание понадобилось слишком много, и на контакт во сне их у Эллара не осталось. То ли жрец решил, что выданной им информации вполне достаточно. Но снов в эту ночь Шустов не видел. Вообще. Как провалился с вечера в черную пропасть, так только утром оттуда и выбрался. Поэтому и был сейчас своеобразным приемником, прислушиваясь и к собственным ощущениям, и к малейшим изменениям поведения окружающих. Единственное, что профессор позволил себе, напомнить о ключе, сменив поднадоевшую любовную тему. Едва удержался от лишающего разум ментального удара по этому тупому мужлану, умудрившемуся проворонить свою находку. И вот где теперь искать ключ? Где? И тут Шустов почувствовал легкий эмоциональный толчок со стороны младшей дочери фермера. Мгновенный всплеск радости и торжества. Петр Никодимович, стараясь не привлекать внимания, он даже участие в общей беседе принял, настроился только на Клаву, намереваясь собрать о ее чувствах и эмоциях как можно больше информации. А там особо и настраиваться не надо было. Все и так ясно. Влюбилась девчонка, втрескалась, вляпалась, как древняя мушка в сосновую смолу. И никуда ей не деться теперь. Завязла прочно, смертельно. Зато тельце ее сохранится на века, застыв в прозрачном янтаре. Шустов невольно поежился. Что за странные мысли? Причем тут смерть? Максимум, что грозит глупышке, разбитое сердце и ремень отца по филейной части. Ну а если Сергей будет совсем уж неосторожен, то мне Савряковых затопает ножками прихорошенький малышок, мальчик или девочка. Правда, в этом случае и ему, Петру Никодимовичу, сюда путь будет заказан. Но он это как-нибудь переживет. Да и вряд ли верховному правителю Земли, главному наместнику Великой Гипербореи, понадобится в качестве места для отдыха этот жалкий домишко. В его распоряжении будут красивейшие места планеты. Петр Никодимович никогда не задумывался. А зачем, собственно, Великой Гипербореи так хочется открыть проход в это измерение? Ради чего тратится столько сил и средств? Неужели только ради жажды мести? Указать дикарям их место, наказать, починить? Ведь сейчас на Земле живут вовсе не те дикари, что во времена первого периода правления Гипербореи. Цивилизация достигла такого уровня развития, что и по зубам захватчикам дать может. Да, а совершенствование ментальных способностей было почти забыто. Человечество пошло по другому пути развития, и любой из гиперборейских верховных жрецов в состоянии подчинить себе целую армию или запустить механизм самоуничтожения той же атомной станции, к примеру. Но сколько этих жрецов? Вряд ли так уж много, чтобы ударить одновременно. «Никодимыч!» От вопля прямо в ухо профессор вздрогнул и мысленно чертыхнулся. Нашел время размышлять о планах и намерениях хозяев. «Ты что спишь с открытыми глазами? Я к тебе обращаюсь, а ты застыл, словно каменный». «Прости, Иван», — задумался. Шустов наспех прилепил на лицо смущенную улыбку. «О чем же это таком задумался наш дорогой профессор, что даже про поездку на Алешин остров забыл?» «Вот именно что забыл». Раздосадованно хлопнул ладонью по колено Петр Никодимович. «Помнишь, ты возил меня к травнику, что недалеко от Мурманска живет?» «Ну да, помню. К деду Степану. Он еще с тобой поначалу говорить не хотел. Даже ружьем тряс перед носом. Я ж обалдел тогда. Отродясь, стариком такого не было. Нормальный такой дед. Ну, угрюмый слегка. Так это ничего. А тут, как тебя увидел, словно с ума спрыгнул. Заблажил, ногами затопал, потом за ружьем кинулся». «Погоди», — недоверчиво нахмурилась Зинаида. «Это ты про кого сейчас говоришь? Про деда Степана? Из ведьминого лога?» «Про него». Простите, а как называется деревня? Не удержался от улыбки Сергей. Ведьмин Луг? Ну да. Серьезно? Нет, мы шутим так. Да нет, название просто странное какое-то. Книжно-киношное. И никакое не книжно-киношное, проворчал Иван. Просто в той деревне все время, если не травник, то знахарь. Не знахарь, то бабка-шептунья. А то и ведьмы настоящие живут. Испокон веков, сколько деревни стоит. Вроде в старину и саму деревню шаманы местные основали. Вот и назвали так их село. И сейчас там дед Степан за главного ведьмака-травника. И что, дед Степан на профессора напал? Хихикнула Полина. Ну, не напал, но осерчал почему-то сильно. Поначалу. А потом угомонился, тихий стал. Все время рассказывал, о чем бы Никодимыч не спросил. Мы с ним даже подружились. Подмигнул девушке Шустов, внутренне усмехнувшись. Полное подчинение этого старого дурня, мгновенно почуявшего неладное при знакомстве, трудно было назвать дружбой. Зато теперь Степан – один из самых верных и преданных помощников. И я собирался перед тем, как сюда ехать, заскочить к деду за сборами трав, что он для меня за лето насушил. Забыл, голова дырявая. «Вот проблем нашел», – пожал плечами Иван. «Когда домой поедешь, заскочим в Ведьмин Луг. Соберем у деда Степана твои травки». Так в том-то и проблема, что дед собирался к внучке ехать. У него правнук родился. Послезавтра уезжает на целый месяц. А чего так долго? Да что-то не так с малышом. Степан подлечить хочет. Ты смотри, покачала головой Зинаида. У деда Степана, оказывается, внучка есть? Вот не знала. Я думала, он всю жизнь бобылем прожил. У них ведь, у ведьмаков этих, вроде так положено. Тьфу ты, курица глупая. Укоризненно фрыкнул Иван. «Ну какие еще ведьмаки? Что положено? Ты меньше бабок наших слушай. Они еще не такого наплетут». «Я, конечно, тоже не знал ничего про то, что у Степана семья была. Так мы об этом и не разговаривали никогда. Я к нему за травками для Клавки ходил, а про семью и жизнь не выспрашивал». «Что делать-то будем, Никодимыч?» «В смысле?» – притворно удивился профессор. «С травками твоими. Они тебе нужны?» «Если честно, да». Смущенно улыбнулся Шустов. «Эти травяные сборы помогают мне людей лечить». «Как ты Клавочку нашу вылечил?» Растроганно шмыгнула носом Зинаида. «В общем, да». «Тогда надо, конечно, за травками-то съездить. Иван, отвези профессора». «Отвезу, конечно», кивнул Севряков. «Вот только...» «Что только? Не придумывай мне тут». «Угомонись, Зинаида». «Ничего я не придумываю. Просто мне с утра надо на ферму сгонять. Там ветеринар приехать должен». «Бык наш, производитель главный, я его из Голландии выписал, совсем крохотным. Приболел что-то». «Нет, ну, конечно, конечно, дела прежде всего», — улыбнулся профессор. «Так мне и надо безголовому, ведь впредь забывать о важном не буду». «Да погоди ты, Никодимыч», — поморщился Иван. «Не гони пургу, все сделаем. Вернусь с фермы, пообедаем и поедем. Правда, до темноты вернуться не успеем, придется у деда заночевать. Ты с нами, аспирант?» «С вашего позволения, нет». — усмехнулся Сергей. — Во-первых, мне не очень интересуют всякие там травники и знахари. А во-вторых, вы уж извините, Иван, снова прокатиться вместе с вами в одной машине мне в ближайшее время как-то не хочется. Отдохнуть надо, в себя прийти. — Понятно, — хмыкнул фермер. — Ладно, оставайся. Осмотрись тут, по лесу погуляй, к морю сходи. Девчонки мои тебе все покажут. — С удовольствием, — оживилась Полина, толкнув локтем снова вспыхнувшую алым цветом сестру. «Я тебе дам с удовольствием!» — гаркнул отец. «Зина, проследи, чтобы эти трясогузки только вдвоем нашего гостя по лесам-морям водили». «Прослежу, не волнуйся». «Ну-ну». Петр Никодимыч утвердительно улыбнулся. «Дело сделано. Он увезет строгого папашу минимум на одну ночь. А если получится, то и на две. Этого Сергею Тарскому должно хватить».